И поди ты ей объясни реалии эпохи. Ежели в квартире собрано живописи тысяч на 300 баксов, это по шантарским, не по столичным ценам, а обитает в ней лишь бабуля Божий одуванчик, не обремененная постоянной охраной из пары автоматчиков в прихожей, то рано или поздно к гадалке не ходи, обязательно отыщутся беззастенчивые ухари. Просто удивительно, что их не отыскалось до сих пор. Сибирь все же не столица. Задребезжал звонок. Не оборачиваясь, старушка попросила: «Василий Яковлевич, не сочтите за труд». Направляясь в прихожую, он опустил руку в карман легкой куртки и мимолетно коснулся пальцами шокера на всякий случай из предосторожности. Неожиданные звонки в квартиру, откуда можно вынести 300 тысяч баксов, знаете ли, порой чреваты, и лучше перебдеть, чем недобдеть. Он очень надеялся, что его честная, открытая физиономия так и осталась бесстрастной. Хотя удивляться было чему. На площадке в компании какого-то длинноволосого молодого человека стояла Дашенька Бергер. Ничем вроде бы не примечательное 20-летнее смазливое создание в легких брючках и белом топике с голым по нынешней моде животиком и серебряным шариком пирсинга на левой ноздре. Третий курс Института искусств. Звезд с неба не хватает, талантами не блещет. И великие оперные певицы вряд ли выбьются. Это вам не Хворостовский. Девка как девка. Неплохо было бы, конечно, отодрать, вдумчиво и неторопливо. И это все, что можно о ней сказать. Вот только это юное аппетитное создание, родная внучка шантарской живой легенды, коллекционера номер один Никифора Степановича Чепурнова по кличкам Кощей и Капкан, первая дана за возраст, 84 годочка, а вторая за хватку, почти не ослабшую с годами. Галантно ей улыбнувшись, Смолин посторонился, пропуская в квартиру ее и спутника. Ну да, длинноволосый юнец скрипичного вида, судя по трехцветному юбилейному значочку на рубашке, тоже не исключено питомец Института искусств. В голове бурлила сущая катавасия. Дашенька до сих пор в интересе к антиквариату не замечена. Никак в этой тусовке не светилась, но если учесть, чья внучка, если вспомнить прозвучавшие только что намеки на некоего неведомого благодетеля, озаботившегося созданием музея на дому, что ж, Кощей к бабулечке лапы тянет. Сдал Кощей в последнее время, годы все же берут свое, чего стоит хотя бы весенняя история, когда он, не разглядев толком чекухи, принял за советскую работу подстаканник Фаберже, ширпотреб для своего времени, но все же производство Фабера, ширпотреб. И был сей подстаканник выставлен на продажу за 5600 рублей и через полчаса куплен знатоком, не поленившимся изучить клеймо. И летняя история с австрийским пробным талером, и казус с польской сабелькой. Сдал Кощей, чего ж там, крупно лажается порой, но в полный окончательный маразм еще не впал, не потерял хватки. Что же это старая паскуда положила глаз на мастерскую? Иначе зачем тут Дашенька? Очень интересно. За спиной раздавалось приветственное щебетание чмоканье. Судя по услышанному, девица тут была не впервые и с хозяйкой находилась в самых теплых отношениях. Смолин заглянул в комнату. Дашка извлекала из большого пластикового пакета разнообразные варенья и печенье. Ага, юные тимуровцы благородно шествуют над одинокой старушкой, для чего тащились в этот патриархальный городок 20 верст из Шантарска. А еще говорят, что молодежь современная лишена бескорыстной душевности. Деликатесов, если прикинуть, на пару штук. Уж не старушка ж с ее убогим пенсионом их за продуктами посылала. Категорически не верилась в версию о бескорыстных тимуровцев, и все тут. Неужели Кощей? Поймав на себе вежливо-пытливый взгляд длинноволосого, Смолин опомнился и, придавая лицу совершеннейшую бесстрастность, слегка поклонился: «Василий Яковлевич». «Михаил», — столь же вежливо представился юнец. «Интеллигентная рожица, следует отметить, явно происходит не из ольховки, с тамошними доунятами, тут порода чувствуется». Поскольку говорить далее вроде было не о чем, они отвели глаза, и Смолин сразу подметил, что на лицах обеих дам, и старой, и молоденькой, появилось некоторое напряжение, относившееся явно к его персоне, тут и гадать нечего. «Точно», — подумал он, — «щупальца Кощея, не утратившие, несмотря ни на что, прежней цепкости. Как-никак 300 тысяч баксов, знаете ли. Интересно, как старый черт намерен своего добиться? Этот волосатый и эта голопузая стервочка, конечно, ребятки современные, Ну, неужели настолько, чтобы придушить бабушку подушкой? Нет, такого Кощей все же замышлять не станет. Прямой уголовщины он всю жизнь сторонился, поневоле ходил только под теми статьями УК, что любого антиквара-коллекционера сопровождают чуть ли не с колыбели. Тут что-то другое. Что? Как все это можно оформить, так, чтобы комар носу не подточил после кончины бабули? Культурные фонды, общественные организации, доверенности. Да черт побери, после смерти старушки в музее может в два счета произойти пожар по причине ветхой проводки. И гадай потом, что именно сгорело. Самый простой вариант. И на мокруху не идешь, и не заморачиваешься хитрым юридическим оформлением. Надежнейший вариант. Взять хотя бы полотно великого мастера под названием Даная, которое некий псих еще в советские времена уделал кислотой. Все признают, что нынешняя картина, выставленная в музее, —